уметь пользоваться всеми видами городского транспорта, уметь самостоятельно обследовать и изучать новые пешеходные и комбинированные маршруты различной сложности. Пример сложного комбинированного маршрута – протяженность 3-5 километров с переходом тихих и оживленных улиц. Часть маршрута ученик проходит, а часть наиболее протяженную проезжает на городском транспорте. Использование остаточного зрения в пространственной ориентировке слепых. Хорошо известно, что зрение является самым эффективным анализатором, обеспечивающим взаимодействие человека с окружающей средой. Известный советский психолог Рубинштейн отмечал, что роль зрения в отражении человеком окружающего мира исключительно велика. В процессе филогенеза человек формировался как существо оптическое. Частичная, а тем более полная утрата зрения ведет за собой серьезные потери в области чувственного познания. Полное или частичное нарушение функции зрения в раннем детстве нередко отражается на физическом развитии человека, нарушается способность ориентироваться в пространстве, ограничивается свобода передвижения и мобильность. Зрение – это дистантный анализатор. Считается, что зрение дает человеку до 90% всей информации об окружающем мире. Потеря зрения – это потеря самого мощного источника информации об окружающей среде. Однако потеря зрения вовсе не означает, что оборваны все контакты с окружающим миром. Полную потерю или дефекты зрения компенсируют другие сохранные органы чувств. Человек, имеющий зрение, возможности остальных органов чувств использует не полностью. Потеря зрения мобилизует эти возможности. В результате систематических тренировок сохранных органов чувств количество информации, получаемой человеком с помощью этих органов, значительно возрастает. Ослепший может продолжать трудиться, общаться с людьми, словом, оставаться полноценным членом общества. Различают три формы слепоты. Тотальная слепота, частичное видение и слабовидение. Инвалидами по зрению считаются люди с остаточным зрением на лучшем глазу до 0,08. У слабовидящих остаточное зрение играет ведущую роль в пространственной ориентации. Взаимодействие человека с окружающей средой с помощью зрения хорошо изучено. Частично видящие и тотально слепые воспринимают окружающий мир иначе. Поэтому в дальнейшем речь пойдет о специфике восприятия инвалидов по зрению с остротой зрения не более 0,03. Остаточное зрение дает слепым некоторую информацию об окружающем мире. Однако опыт показывает, что не все инвалиды умеют использовать частичное зрение. Иногда частичное зрение даже является тормозом активной деятельности слепого. Это нужно учитывать при обучении слепых пространственной ориентировке и добиваться, чтобы частичное зрение стало для них помощником. Зрительные восприятия частично видящих замедлены. Они воспринимают предметы не за сотые доли секунды, как зрячие, а за более длительное время, иногда до 5 секунд. В то же время частично видящий, надеясь на остаточное зрение, не тренирует другие органы чувств для использования их в пространственной ориентации. Нередко частично видящий оказывается даже в худшем положении, чем тотально слепой, так как скорость взаимодействия с предметами с помощью осязания и слуха у тотально слепых значительно выше, чем у частично видящих с помощью слабого остаточного зрения. Преподавателям и инструкторам нужно сразу же обратить внимание частично видящих на необходимость тренировать осязание и другие органы чувств. При поступлении слепых на обучение они должны выявлять наличие и состояние у них остаточного зрения.